Глава 39. Один без друзей. Маленький глупый Петрушка не очень хорошо понимал людей. Да ведь и многие другие, постарше и поопытнее его, иногда совсем неважно разбираются в окружающем. Угодливо считают добрыми, а правдивых злыми, болтливых умными, а сдержанных холодными и так далее. И маленькому нашему Петрушке человек, который принес его в музей, показался злодеем. Правильно ли это было? Как будто да. Он запер живого веселого Петрушку на замок. Он повесил его, Петрушку, на гвоздик за стеклянной витриной. Он обрек его на бесконечную тишину и молчание. А что могло быть мучительней и хуже для нашего отчаянно веселого и подвижного героя? Но Петрушка не видел того, как серьезно, почти любовно глядел на него молчаливый хранитель музея, когда принес его сюда в первый раз. Петрушка был слишком испуган тогда и подавлен, и не заметил этого. Он не ценил того, с какой гордостью показывал его посетителям молчаливый хранитель. Не ценил того, каким красноречивым делался его невольный тюремщик, когда рассказывал посетителям музея об истории кукольного Петрушкиного театра и его самого Петрушки. Из его слов получалось, что Петрушка был уже каким-то древним стариком, что он представлял еще тогда, когда не было на свете ни Саши, ни Розы, ни Сашиной тетки, так давно, когда еще и города этого почти что не было. А если и было что, так только этот старый монастырь, в одной из башен которого жил теперь веселый художник. Ах, как хотелось бы Петрушке снова попасть к нему и еще раз увидеть чудо на белом картоне! Как он хотел размяться, попрыгать, сплясать! Он не чувствовал себя стариком, он не хотел, чтобы на него глядели с уважением и тайной скукой. Нет, он хотел, чтобы, глядя на него, смеялись, хохотали, веселились от души, чтобы хлопали, топали, кричали во все горло «Петрушку!», а он бы кланялся и плясал, и снова кланялся и кричал в ответ «Приходите завтра!». Нет, этим посетителям так не закричишь. Петрушка отлично знал, что завтра они не придут. С такими серьезными и скучными лицами стояли они у его витрины. Они все, даже дети, входили в музей тихонько, слушали вежливо и уходили, чтобы больше никогда не вернуться. Они уходили веселее, чем входили, туда, на воздух, на свежий осенний воздух, и за окнами слышались их оживленные голоса. А он оставался здесь, взаперти. От горя и обиды он не замечал, что некоторые из посетителей глядят на него с живым интересом, а молчат только из приличия, ведь музей не театр. И он все висел и висел за стеклом под надписью «Старинный русский Петрушка». Это было почетно, но скучно. Скучно! Приходили экскурсии, дети, школьники. Сначала Петрушка рвался к ним, поплясать бы, попрыгать, но и руки, и ноги его были крепко привязаны. А потом он рваться перестал. Стал вялым, сонным, почти таким же, как все окружающие его старые-престарые игрушки. А веселый художник? А его добрая жена? Ведь они жили так близко, почему же они не навещали его? Почему не пришли хоть раз и не освободили Петрушку из его почетного, но такого скучного плена? Дело в том, дорогие мои читатели, что в музеи, находящиеся рядом, люди почти никогда не ходят. А посещают они обычно те музеи, которые находятся далеко от них. Не ходили в соседние музеи и веселый художник, и его добрая жена. Возможно, если бы они пришли туда и увидели крепко привязанного Петрушку, они пожалели бы его и освободили. Но они и думать о нем давно перестали. Характер у обоих был легкий и забывчивый. Недаром же прожили они в старой башне столько лет, забывая похлопотать о новой квартире. А другие? Другие, настоящие Петрушкины друзья. Где были они? Что произошло с ними с тех пор, как они потеряли из виду Петрушку? Вспоминают ли они его? Думают ли о нем? Тоскуют ли?